О состоянии психических дел. Я различаю 5 уровней понимания. Первый – ничего не понимаю. Второй – кое-что понимаю, но не могу свое понимание выразить. Третий уровень – пробую выражать свое понимание. Четвертый – понимаю, что выражать свое понимание – пустая трата времени. Пятый – всем оставаться на своих местах. Я – Будда. Первое. Люди, дорогие, проснитесь. Уже 3-е тысячелетие на часах тикает, а мы все возимся с идеализмом и материализмом. Душа и тело, сознание и бытие, дух и материя, материальное и идеальное, духовное и физическое. Ну сколько можно? Физического мира не существует, духовного мира не существует. Есть только мир, один мир на всех, но отдельно для каждого. Это мышление делит единую реальность на какие-то отдельные куски со своими особыми качествами и свойствами. Мир дробится на части посредством мысли о мире. А так как мысли прерывисты, мир также приобретает прерывность, обзаводится пространством и временем, распадаясь при этом на мириады объектов. То же самое творится при размышлении человека о сознании. Ведь вопрос о том, что первично, материя или сознание, безумен. Во-первых, сознание и материя возникают из ничего одновременно. А во-вторых, это одно и то же. Мы просто заняты игрой в названии и блуждаем в словах, как в лабиринте. Такие противоположные понятия, как физический и духовный, идеальный, материальный, субъективный и объективный, бессодержательный, ибо это две части одного целого, как левое и правое, тьма и свет, положительный и отрицательный заряд магнита. Одно определяется другим. То, что мы называем духовным или материальным, два нами выделяемых качества одного и того же «не пойми что». И сколько можно толочь слова в ступе смыслов? Реальность – это такая же умственная галлюцинация, как и сновидение. И с этим ничего не поделаешь. Что касается длительности и упорности существования пары материализм-идеализм, которая имеет место быть даже в наш век чудес квантовой физики и расшифровки генома человека, то уверен, причина кроется не в перетекании друг в друга духовных и материальных эманаций, за которые так ратуют всяческие эзотерики. На это я прямо в глаза и ни на что не взирая скажу, эманациями тут и не пахнет. Сложившаяся ситуация объяснима только с точки зрения учения Лейбница об эволюционном восхождении монад. Поясню вышесказанное. Когда монадоматериализм эволюционирует, то тянет за собой и оппонирующий монаду идеализм. Но и монадоидеализм тоже не дура, она поступает точно так же. В процессе взаимообусловленной эволюции обе монады познают сами себя и друг друга. А если серьезно, пока все выглядит так, будто наше целиком и полностью материальное существование наполовину идеально, что для нас совсем не очевидно. Но именно идеальное в нас делает нас живыми и сознающими. Но обо всем об этом речь пойдет впереди. А пока посмотрим, как обстоят наши психические дела, например, изучение сознания. Философы пытаются при помощи мышления понять то, что находится вне компетенции мышления. У философов есть идеи, они с ними возятся. У нейробиологов есть мозг, они в нем копаются. Трудно представить, что будут делать физики, когда наступит их черед доискиваться до тайн сознания. Но что изучают психологи, я вообще не понимаю. Скажу прямо, пытаясь ухватиться за сознание, мы, люди, поступаем как щенок, который носится кругами, безуспешно стараясь поймать свой хвост. Второе. Философы и философия. О, если бы философы как-то попроще выражали свои идеи, цены бы им не было. Ведь все мозги сломаешь, пока поймешь, что же они хотели сказать. И даже когда все как будто бы понял, на дне все равно остается осадок недопонимания толщиной с палец. А как поймешь, видишь, это же много раз, но на свой лад повторенная идея. И чувствуешь себя обманутым. Философы размышляют о сознании тысячи лет. Это похвально, но удручает следующее. Допустим, некий философ, не будем называть его имени, пользуясь нечеловеческим языком, излагает свои мысли и прет с ними на тебя, как танк. Ты продираешься сквозь завалы, буераки и овраги высоких смыслов. Сначала чувствуешь себя ледорубом, а потом барабанной установкой после рок-концерта. И в конце концов выясняется, что ты это уже давно знаешь. И что 3000 лет назад, где-то на берегах Ганги, какой-то индус уже высказал эту идею предельно лаконично, простыми и понятными словами. Он аккуратно обсосал сию истину со всех сторон, старательно переживал и выплюнул за ненадобностью. И ты напрасно потерял время. Неужели нельзя было поинтересоваться, размышляли ли на эту тему до тебя? Это мы, простые смертные, можем напортачить. Но ведь ты ж философ! Но что это такое, как не высокомерие перед ближними? В процессе написания трактата мне пришлось перечитать и пересмотреть сотни три довольно нудных для понимания книг. Хочу сказать следующее. Первое. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, а словоблудием сейчас никого не удивишь. Второе. Если тебе нечего сказать, просто заткнись, окажи нам такую услугу. Этим ты принесешь миру огромную пользу, и Вселенная скажет тебе за это огромное спасибо. Третье. Если ты хочешь, чтобы твой труд уважали, уважай своего читателя, а еще лучше заранее полюби его. Философы пытаются думать о том, о чем невозможно помыслить. Они размышляют о сознании. За 3000 лет они обдумали его со всех сторон и уже пошли по второму или третьему кругу, но так и не сказали нам, что это такое, ибо человеческое мышление имеет предел. Они старательно нанизывают одни слова на другие. Об одном они только не подумали. При помощи думания мировоззренческие проблемы не решаются. Философы не виноваты, они стараются, размышляют. Но то место, где они сейчас находятся со своими вечными вопросами, это безнадежный тупик в конце лабиринта, который они выстроили собственными силами. Мысли заводят в тупик, они не могут из тупика вывести. Честно говоря, начиная с Сократа, провозгласившего превосходство человеческого разума над всем остальным, философия пошла куда-то не туда, поэтому добрела до глобального кризиса, в котором сейчас и находится. Окончательные итоги философии. Человек успел подумать обо всем, о чем только можно было подумать, и не нашел на свои вопросы ни одного ответа. Вернее, нашел множество разных ответов, каждый из которых можно оспорить. Мысли философов Древней Греции близки мыслям даосов Китая, авторам Упанишад и первоначальному буддизму. Речения нашего трактата как раз и основаны на идеях Упанишад, раннем буддизме, еще не погрязшем в догматизме и обрядности. Они опираются на идеи Лидзи, Джуанзи и Лао-цзы, то есть на китайскую мудрость до появления Конфуция, который все испортил, и до того даосизма, который выродился в создании пилюль бессмертия и прочих глупостей. И, конечно, мы обопремся на идеи досократиков-фисиологов. То есть будем руководствоваться мыслями, появившимися практически одновременно на территории Индии, Китая и Греции. Вот смотрите, что получается у философов на примере центральной для нашей книги идеи. 1000 лет до нашей эры, Чхандогья Упанишада. Поистине, разум – атман, поистине, разум – мир, поистине, разум – брахман. Прошло 500 лет. И в Греции появились физиологи, написавшие по трактату с одинаковым названием «О природе». Парменид задался вопросом «Мыслить и быть не одно ли то же?» И далее в развернутом виде «Мысль и цель этой мысли одно, ведь ты не приищешь мысли без бытности той, которая в ней изречется». Или Гераклит «Хотя и есть общий логос, но живет большинство, словно собственное разумение имеет». И Анаксагор «Все вещи содержат долю всего». Ум же есть нечто неограниченное, самовластное и не смешан ни с одной вещью. Ум правит в одиночку и сам по себе, ибо он тончайший и чистейший из всех вещей, предрешает абсолютно все и обладает величайшим могуществом. И все, чему суждено было быть, и все, что было, но чего теперь нет, и все, что есть теперь и будет в будущем, все это упорядочил ум. Или по-другому. Вначале тела стояли неподвижно, божественный ум же привел их в порядок и произвел возникновение Вселенной. Бог был, есть и будет. Будучи умом, он привел в порядок все бесчисленные вещи, бывшие раньше смешанными. Проходит еще 500 лет, и по словам евангелиста Иоанна, слово стало плотью. Да не слово, конечно, обретает форму, а мысль, ибо слово, даже с большой буквы, это просто сотрясение воздуха. А мысль, да, она обретает форму. Потом приходит в мир блаженный Августин, 354-430 годы, чтобы заявить «Если я ошибаюсь, я есмь». Наберемся наглости и переведем эту фразу так «Я сомневаюсь, следовательно, я есть существование». Проходит еще 1000 лет и появляется Рене Декарт, 1596-1650 годы, со своей навязшей в зубах фразой, о которой мы говорить не будем, ибо она просто украдена у Августина. А потом миру является Гегель, 1770-1831 годы, чтобы в феноменологии духа, как говорят комментаторы, разрушить противоположность между субъектом и объектом путем развития индивидуального сознания, чтобы смотреть на мир с позиции высшего разума, для которого сознание и все предметы реальности едины, а мышление и бытие тождественны. Продолжу традицию занимательного мудрства, не провозглашу. Я думаю реальность, или так, я мыслю мир, который мыслит меня, или эдак, я выдумываю мир так же, как паук ткет паутину из самого себя. Таким образом, простая идея «мир есть брахман», «мысли есть брахман», то есть Бог, мысли и мир – суть одно, в конце концов превращается в такого монстра. Мировой разум думает свои мысли посредством человеческих мозгов, порождая тем самым мир, в котором мысли превращаются в объекты реальности, включая и тело мыслителя, как еще один объект среди миллионов других объектов. Ну, что тут еще сказать? Главное, все время находится в отбытии и при этом все время пребывать. Эти примеры наглядно показывают, что философ уже несколько тысяч лет думает одни и те же мысли без какого-либо существенного результата. В этом заключается неспособность мышления для решения запредельных для него тем. Вот и выясняется, что у мышления есть границы и предел, и в этот предел мы уткнулись уже очень и очень давно. И что любопытно, этот предел – мы сами. Если при помощи мышления нельзя понять, что такое мышление, то мыслью невозможно выразить, что есть мысль. Вопрос не может сам на себя ответить. Вопрос невозможно сформулировать, ибо непонятно то, о чем именно спрашивать. Аристотель обнаружил, что у мышления есть логика. А что еще обнаружили у мышления за 3000 лет? Это и есть предел. То же самое явление наблюдается и по поводу сознания, которым пытается оперировать при помощи мышления, что уже вообще дико. Когда я читаю, что бытие определяет сознание или что сознание определяет бытие, хочется спросить, откуда вы это взяли? Это всего лишь ваше частное суждение, которому можно верить, а можно и не верить. По моему мнению, сознание и бытие – это два слова, обозначающие одно и то же, два противоположных взгляда на одно и то же явление, объяснение которому нет. Третье. Биология и биологи. Если следить за новостями науки, то понимаешь, чем заняты сейчас нейробиологи. Они ищут материальную основу сознания, его корреляты. Выходит, как-то не очень. И биологи не виноваты, ибо методами современной науки изучать сознание невозможно, нужны иные. Научная методология изучения сознания даже не устарела, ибо ее просто пока не существует. Здесь нужно изучать другую среду, энергоинформационную, и придется взглянуть на многие вещи иначе. Биологи легко справляются с изучением ощущений. Тут нет никаких неразрешимых проблем. Все процессы в нервной системе будут хорошо изучены, а результаты обобщены, но окончательные выводы сделать не удастся. С чувствами будет посложнее, но и эта задача решаема, если, конечно, ее решать, а не молоть языком по ее поводу, что привыкли делать психологи. Это всего лишь вопрос времени. Однако, пытаясь понять, что такое чувство, придется уходить за пределы человеческих чувств. А вот с мыслями ничего при помощи современного научного инструментария уже не поделаешь, в силу их двойственной природы. Чтобы докопаться до мыслей, предстоит выйти за пределы мыслей. А что мы там найдем, неизвестно. О сознании я вообще молчу. Биологи говорят, что изучают свойства сознания. Но свойства чего именно они изучают? Сознание не вещь, не объект и не процесс. О сознании невозможно даже думать, поскольку непонятно, о чем именно думать. Поэтому не найти в мозге отпечатков сознания, так как сознание не оставляет следов. Оно нематериально в том смысле, что это какой-то другой вид материи, который нам пока недоступен. А вот следы от мыслей и чувств отыщутся. Правда, для этого пока нет условий, но они появятся. Биологи, ища сознание, расковыряют мозги до последнего нейрона, до самого завалящего, обиженного судьбой синапса. И ничего не найдут. Они на этом не остановятся и пойдут дальше. Однако на белковых молекулах биология заканчивается. Дальше начинается физика. А физикам даже не нужно переключаться на поиски сознания. Они и без того этим поиском заняты, только называют все своими именами. Четвертое. Физика и физики. Философы размышляют о сознании, биологи безуспешно ищут следы сознания в мозге, но изучать сознание будут, скорее всего, физики. Но современная физика даже не знает, как к сознанию подойти, к тому же у физиков пока нет такой задачи. Поэтому сначала появится какая-то новая физика и новые физики. Приверженцы этой физики начнут изучать такие вещи, как сознание, мысли, чувства на совершенно другом уровне, сообразно вновь открытым физическим законам, ведь законы физики еще никто не отменял. Они будут изучать вещи, определить и понять, которые человек сейчас не в состоянии, и начнут отвечать на такие вопросы: из чего сделано сознание, какова природа мысли, что такое чувство. Конечно, решать трудную проблему сознания будут физики в содружестве с нейробиологами, которые объяснят им на пальцах, где именно искать, потому как что искать, неведомо. Пусть уже начинают морально готовиться. Частицы и волны, и все, что пребывает между ними, никуда от них не денутся, тем более, что сознание – это оно и есть. Это просто другое слово, обозначающее то же самое, не пойми что, в которое физики уперлись еще в прошлом веке. И пусть уже подтягиваются к ним математики, ибо считать придется много. Посмотрим, что у них получится. Пятое. Мистика и мистики. Мистика – это очень затасканное и залапанное грязными руками слово, давно утратившее в современном мире свой первоначальный смысл. В моем понимании мистик – это человек, который ищет истину, который ищет Бога. Есть мистики, которые нашли и первое, и второе. В книге собраны как раз высказывания таких людей, которые знают на собственном опыте то, о чем говорят. Они принадлежат к разным религиям, учениям и школам, однако это их не разъединяет, а объединяет. Возможно, некоторые высказывания этих людей покажутся вам странными или непонятными. Найдите истину сами, выскажитесь о ней получше, и Вселенная подарит вам бесконечную и нескончаемую конфетку. Мистики постигают знания, интуитивно подозревая, и вы правы. После своих откровений выражаются так туманно, что еще больше запутывают ситуацию. Так обстояли и обстоят дела с изучением сознания у мистиков. Они заявляют, что изучать сознание невозможно. От них вообще нет никакого проку. Да, мистики находят сознание, но кому сейчас нужны мистики и их находка? Поэтому мистики нужны себе сами. Шестое. Подведем маленький итог наших маленьких размышлений. Мене-мене текелу парсин. Ученые все исчислят, взвесят и разделят, но главное, природа мысли и природа сознания так и останется непонятными. А пока биологи ищут корреляты сознания, философы же блуждают в лабиринте мысли о сознании, но головоломка не разгадывается. Даже непонятно, головоломка ли это, и для кого именно, и почему нам так хочется ее разгадать. Седьмое. Физики погружаются в реальность все глубже и глубже. Они уже дошли до того места, где материя потеряла свои свойства, стала пустой, и каждый божий день приобретает новые качества, а наблюдение за материей меняет и материю, и наблюдателя к чертовой матери. Дальше будет вот что. Физики убедятся, что на самом деле материи нет, а реальность, которую они так старательно изучали, не существует. Есть только ничего. Между тем в сутре сердца говорится. Форма есть не что иное, как пустота. И пустота не что иное, как форма. Форма – это в точности пустота, а пустота – это в точности форма. И таковы же ощущения, представления, побуждения и сознания. Да и Нагарджуна любил поговорить о наполненной пустоте. Наш мир – это наполненная пустота, а все вещи, включая элементарные частицы, пусты по своей природе. Биологи животы кладут на алтарь науки, ковыряясь в мозгах так, как умеют. Биологи будут искать сознание до того момента, пока не поймут. Сознание – это ничего, и они пытались это ничего найти. Снова нет креветок, лейтенант Дэн. А ведь еще Платон и Аристотель предупреждали, что душа бестелесна. Философы обдумали мир со всех сторон и выдвинули на сей счет разноцветный веер мнений. Они на протяжении веков ходят вокруг да около сознания и много раз оказывались в ничего, но почему-то увлекались умствованием вместо прозрений. До чего они додумаются на сей раз, неведомо. В конце концов, физики, биологи и философы неожиданно для самих себя соберутся в одном месте под названием «ничего», где давно уже обосновались мистики. И это будет для всех прекрасным поводом, чтобы от души рассмеяться. А вот смеху-то будет. Сознание — это золотой ключик от Вселенной. Он подходит ко всем ее замкам.